6. Есть и будет. Великий пост. Голодно. Дни великие, темные, трудные. Убойся о душе, ловление, трезвися, молися на всякий час Богу. Теперь в доме Ландратовых чаще зажигали перед образами свечи и лампады, а чаще ли читали часослов или псалтирь, кто сколько молился, не подмечали друг за другом. О таком пытать, как спрашивать, ложкой ли суп ешь. Молитва — личный твой разговор с Христом. Предстанешь, тебя за других не спросят, за себя ответь. Ели прежде не обильно, перехода на постное не почувствовали. А надо себя и тут ущемить. Мяса и молока давно не видали, будто постились всю томительную зиму. С провиантом в городе не так плохо, как прошлой и позапрошлой зимой, а все же хуже отошедшего лета. И дней без солнца много, и вечеров без света немало, и с дровами перебои. Но так, чтоб замерзали, совсем не скажешь, у других лучше ли? И все же Вита мучительнее всего переносила зиму. Холод хуже голода, а тьма хуже холода. Сегодня не здоровится. Вита лежит у себя. Домашние всполошились, не расхворалась бы всерьез. Лавр собрался с Костей и Евсиковым в храм, перед уходом постучался, спрашивал, не надо ли чего. Вита про себя капризничала. «Останься, останься!» Но слух сказала. «Вздор!» Слышала, как проверил печь в зале, обогревавшую тыльной стороной прежнюю родительскую спальню, нынешнюю комнату Виты. Печь гудела, нагоняя тепло. Потом постоял под дверью, потоптался, собираясь что-то спросить. Больная из-под одеял прислушивалась к звукам и шагам. Не зашел. Досада. Из нескольких обязательств выбирает более веское. Он всегда поступает правильно. Все верно. Не быть более 3 недель в храме — отлучение. Не прийти навстречу к другу, не сдержать обещания. А прочее незначительно. За больную по что переживать? День-два, и недомогание отступит, пройдет лихорадка, и горло прекратит саднить. Вита в носках и пуховом платке поверх сорочки выскользнула воришка из постели. Не застала бы у окна липа. По узкой, едва протоптанной тропе меж свежих сугробов шел в другой конец улицы лавр Ландратов. И ничто не подсказывало ему оглянуться. Ну и пусть. А за ним, кувырком, поскользнувшись в калитке, вскочив и надевая на ходу телогрейку, бежит девушка-солдат в ватных брюках. Окликнула, догнала, вместе зашагали и скрылись из виду. Ну и пусть. Ну и пусть. Липа вызвалась ухаживать за хворой, в церкву не пошла. Укрыла ватным одеялом, следила, чтоб 3-й стакан чаю с бортняжным медом больная выпивала горячим. Предлагала за хворую земные поклоны класть. Вита станет молитву читать, а Липа в пол кланяться. На смену Липе приходил подопри гора. Из-за двери справлялся о самочувствии и пытался рассмешить. Филипп после Масленицы часто наведывался в дом Ландратовых, все время находя предлог. Вот теперь вместо лавра собрался в сад на распилку бревна, вырученного по случаю. Филипп пилит и рубит. Найденыш стряпает на кухне. Там тепло и пахнет ванилью. 3-го дня отыскалась в поставце затерянная коробочка ванильного сахара, и теперь сладкая пыльца по щепотке добавляется в незатейливую пресную выпечку. Не столько во вкусе дело, сколько в памяти запаха. Ванилью пахнет в счастливых домах. Вита грелась жаром печи, одеялами, вниманием и воспоминаниями о прежней радости. Неимоверные перемены, фатальный перелом с потерей семьи на порог совершеннолетия, будто сухая строка чужой биографии. Но мысли вспышки о доме Неренцевых, Рождестве со свечами на елке и фигурными пряниками, о летних выездах в Лосинку на даче, о сборе первых ягод, жимолости и земляники, о выпечке ватрушек, саек, именинных пирогов, мысли о приятном, как о леденце-петушке, запахи варенья и ванили, запахи безмятежности убаюкивали, обещая невозможное. У нее внутри не зажило, а просто сама она зажила по-другому. И Господу несла свою вину за обиду, за непонимание его замысла и своего смысла жить. И мама в полудреме пришла. «Что же ты, девочка, не живешь? Мы живем. Смотри, смотри». И она смотрела, но почему-то не видела папу, и мамина «мы» оставалась непроясненным. Глаза слипались, сон обещал тепло, сытость и мягкий свет вечерних комнатных ламп, подходящих ко сну, открытого настежь дачного дома. Сон обещал выздоровление и воскрешение милых лиц. Сон обещал духовитый земляничный сквозняк, розовую пенку, мамину теплую ладонь. Ванилью пахнет только в счастливых домах. Филипп выбрал самое здоровое полено. Уважительно взвесил в двух руках. Хороша сосна. Перетащил на козлы, пристроил. Пилу отыскал лишь двуручку. Покосился на окна кухни, но отсюда не видать, глядит ли кто в сад. А сад глядел и на дом с дымящей трубою, и на человека возле козел. Человек пилил мертвое дерево. И яблони бобылки, и груша таврическая, и вишенки вековухи затихли, затаились в опасении, в ожидании конца холодов. Ждали, когда человек взглянет на них добрым глазом. Зимою он вожделеет их голых стволов, весною млеет от набухших почек и соцветий, забыв, как месяц назад примеривался топором под корень. Пила ходила волной, гуляла из стороны в сторону, недовольно гудела. Филиппа раззадоривала. Инструмент не слушается его, а из окон, может, на то глядят. Он размотал башлык, скинул тужурку на ящик, остался в подпоясанной сатиновой косоворотке и кубанке. Принялся с новой силой вгрызаться острыми зубьями в янтарно-чешуйчатую сосновую кору. «Здоров будь!» Дарв, накинутый на плечи телогрейки, без шапки, вышел к сараю. «Здорово!» — Филипп не отрывался от своего занятия. «Ты чего наши дрова берешь? А где же мне брать? В чужом курине? Не мое дело». «Вот верно. Давай-ка подсоби, а то не идет. Тьфу, загозье лыко, как ведешь! Хватай! Взял? Взял. Отпускай, я тащу». Дар скинул телогрейку на тот же ящик у стены сарая. «Дружнее! На себя тащи! Надай!» Пила загудела, ровнее пошла. «О, вдвоем-то другое дело! А то! Понял как! Сейчас отпускай, а сейчас тащи!» Пила ровно шла, не застревала. В стороны от нее летела мелкая желтая пыль, как пыльца цветочная. Металлические зубья впивались все глубже и глубже в древесину. На снегу под козлами расцветала желтая поляна. «Корсак, как? Лавр? Цел? Дома? Был бы дома, просил бы я кого. Воскресенье, в церкви поди. А ты чего ж? А у меня сегодня курсы. У швецов? Учусь и трудовую карточку имею. Дело. Куда косишься? На мою руку гляди. Гляжу. Гляжу. На окна скосился. Она там? Она. И чего он ее в дом взял? По-христиански так. А все же не заведено. У нас под одной крышей. Чего же не заведено? Чужие, невенчанные. Венчаться хоть завтра. Веселый ты. У вас вон тоже народу немало под одной крышей. Собрание. Что ты о ней? Лучше нету. А ему? Так же. И свадьбе быть? Будет свадьба. И скоро? Скоро. Постом нельзя, после Пасхи. Вон а как. Ты чего завилял? Сам учила, сам? Да гляжу. Куда оглядываешься? Полотно волной идет. Идет. «Не дергай на себя, на меня отпускай. Ты знаешь-ка, браток, допили сам. Да куда ты? Так хорошо шла. Спешу, дело вспомнил. Ты полено-то бери, после сочтемся. Дарко телогрейку подхватил и бегом, не надевая во флигель. Филипп на окошке глянул. Показалось, все же мелькает там девичье лицо, будто сил прибавилось. А и вправду можно после Пасхи свадьбу затеять. Лавр дружкой будет, Колчин посаженным отцом. И Константина позвать, и Виту, и подруг ее. А какая липа невеста будет под белым убрусом? Но кто же в нынешние дни гулянье затевает? И зачем расхвастался? Кто за язык тянул? Нет, со свадьбами надо погодить. Вот как устаканится вся неразбериха, как понятно станет, насколько тут те большевики. Год-два больше не протянут с такой постановкой дела в тылу и затяжной войной по краю. Вот через пару лет сойдет, как морок этот тяп-ляп строй, так Колчин обещает. Тогда можно девчине предложение сделать и увести ее в станицу. Пусть подрастет маленькая невеста его. Филипп повернул бревно на козлах нераспиленной стороною. Левой рукою в сосну уперся, правой пилу за спил зацепил и начал водить в одиночку туда-сюда, упорно не отрываясь, пока не хрупнула древесина. Сорвалась пила вниз, едва сам не рухнул за нею. Половину полежка расколотил на колоде, вторую вместе с пилой в сарае пристроил. Тужурку надел, нагрузился полежками под подбородок и победной поступью направился к терраске. С порога пахнуло жареными картофельными оладьями, чистыми полами и одновременно чем-то сладким. В дверях встречала улыбающаяся липа. «Намыло? Деревом пахнет. А ты не пачкай, скидай сапоги. А дрова куда? В угол. Уснула наша-то, видать, горячка у ей. Малины бы, да порошков. Молока бы с медом. Завтра на базаре раздобуду. Да, для малины не та пора. Не та. Бревна-то где брал? У летницы. Чай не в станице, в Москве. То не летница, а сарайка. В сарайке брал. Ох, лихо мое тошно. Там аж вецов дрова-то. Распилил уже. Распилил? Наши вот на терраске свалены. Обратно, что ли, несть? А и не убудет с их. Только чудиком чур молчок. Не то обратно снесуть. Сознательные. Нынешним воскресеньем немало народу в храм натекло. Пора бы за долгие годы службы привыкнуть. Прихожан по воскресеньям больше, чем по будням. И все же обидно. Разве в будни меньше Господу любви требуется? Каждый день, каждый час мыслите о мирском, так мыслите и о церковном. Нет никого иного. Любовь кому была бы столь долгой? Ведь один может сказать, не видим Христа столь же давно, как давно услыхали о нем. И тут же другой мог бы ответствовать: «Я в Господе, и Господь во мне». Найдется ли еще столь вечная, столь прочная любовь? Четвертый год пугают души людские краснозвездами богатырками, кожаной броней, галопом кентавров, а люд истерзанный алчит тайн святых. И всякий раз, выходя из царских врат, вглядываешься в храм. Кто есть? Есть ли? Не разошлись ли до времени? И сердце сожмется, затрепещет, отомрет. Пришли, не оставили. Стоят по левую руку от тебя кафтаны да косоворотки подпоясанные. С правой руки — сарафанное царство белоплаточниц. И у тех, и у других, как водится, лестовки в руках. И одним махом точно в нужный момент вылетают из-под руки лоскутные подручники, цветные поляны стелются. Пол храмовый зацветает алым, изумрудным, лиловым среди черных фигур. И третий, и шестой час тут отчитают. И проскомидия пройдет на пяти просфорах, и литургия оглашенных пропоется, и верным литургия отслужится, и помянется Иисус на суде, и распятие его час, и огласятся живые и мертвые церкви Христовой, и песнь херувимская, и же херувими тайно образуется, и животворящей Троице, прольется слезами и умилением, и великий ход свершится с перенесением даров, и символ веры прочтут, и Евхаристии черед наступит, а сердце все не успокаивается, прощение ищет, жертвы покаяния, отпуста и отрады через него. И свеченосец, и псаломщик, и клиросные на хорах, и звонари, диаконы, миряне — все есть единое братие со священником, отдающее долг свой по древнему уставу. Строго размеренное действо идет единожды заведенным порядком, как крестный ход, единожды запущенные по часовой стрелке, и миряне, сами чин зная, ожидают кротко следующих партитур, чуть замешкайся причт. Умиляет их зоркий пригляд, пусть все по чину, пусть как вчера, как прошлым годом, как прошлым веком, чтоб как у дедов и прадедов. Пронимает до слез их истовое роптание на нововведение. Старому обряду новины — непереносимая угроза. Соблюдение же установлений есть пролог, есть путь к смыслу и сути. Поэтому никогда не перемешиваются ряды косовороток с сарафанами, белоголовок с рядами непокрытых голов. Каждому свое место, свой черед. Идет запричастный канон. И на выносе потира чаши причастной, как митры царя славы, высоко над головой. Глядите, миряне, радуйтесь, православные, пойте, христиане, все спасения ваши к вечной жизни. На выносе потира никогда не сбивается вечный порядок причастия. Сперва отроки на приступочку взбираются, потом чтецы подходят, певцы клиросные, следом мужеский пол ручьем, после женский — потоком. Все, руки сложив крестообразно в смирении и кротости, и глаз протодиакона каждого причастника призывает: «Со страхом Божиим и верою приступите, имя свое, раб Божий, назови: Андрей, Пимен, Кон, Викул, Клим, Акелина, Ксения, Мавра, Анна». И глаза, глаза, зеркала, озера, колодцы души. Глаза не всякий на священника подымет, а если поднял, оттуда такая боль бывает, плеснет, аж самому с седым бородачом заплакать впору, и лжица возле уст. Ни капельки не упустить, не обронить в пурпурного цвета плат. А прияв и отойдя, теплотою трижды запьют и просфору примут. Слышишь в полголоса телу во здравие, душе во спасение. И даже не разберешь, у кого лица светлее, у причастника или поздравляющих. И никакого сбоя, свары, как в очереди за керосином. Весь храм степенно ждет причастившихся, чтобы под благословение подойти, приложиться к ножкам Христовым. Большее тут и сейчас происходит, чем просто красивый, выстроенный, заученный ритуал. Тут открытие происходит. Глаз, сердец и душ открытие. Тут прикасание происходит. Тут соприкосновение твое и твоего Бога, призвавшего тебя на землю. И нынче после причастия, как заведено, подходили поздравить. Телу во здравие, душе во спасение. Не расходились, все ждали слова живого, проповеди воскресной, пытаясь ею утвердиться. Много лиц, открытых, смурных, взволнованных, отрешенно спокойных, глядели в лицо своего иерея, вопрошая, ища, ожидая хотя бы намека на послабление мук, жаждая обещания облегчения из уст своего священника, Христовой веры проводника. А иерей молчал. Храм стих, Дыхание неслышное, но видимое замирало. Не протопить храм нынешними морозами при скудном запасе дров. И иерей молчал. Уже закряхтели бородачи, старухи закашляли, запищали в задних рядах детишки. И иерей молчал. Уже и протодиакон в кулак затрубил, будто поперхнулся, уже и свечи под образами задувать стали помощники, а иерей молчал. Глянул строго на поспешивших, те от напольных подсвечников отошли. Вскинулся предстоятель, как горб с плеч сбросил, крылья расправил. «Христиане!» — зазвенело в ушах. Эхо в стекла решетчатые ударило, не разбило, ушло под купол. «Православные!» — затрепетал голос, сорвался. «Братья!» Люди вперед подались на полшага. Казалось, отец Антоний трудную работу сейчас ведет, и сил ему едва достает на нее. «Вы в священнике крепости ищете. Сам же я стал, как мех на морозе. Дрогнул ли? Нет. Исполнял по мере сил принятый на себя долг. Не дай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет хранящий тебя. Поколебавшие же, помните, не одни вы. Днесь новомученики предстоят в ризах белых Агнцу Божию соангелы, а в новомучениках сейчас сотни монахов. Слыхали ведь, как нынче говорят, густо небо русское святыми пополнится. Каждым часом ползут ко мне горестные вести из монастырей, скитов, тайных молелен, гонимые, голодные, низвергнутые, где без гробов, где без поминальных молитв, а где и без погребения отходят иереи, иноки, старцы. Гибнут русские монахи, словно на передовой ертаульные роты. Стоят нынче дни разделения. Что же роптать о себе? Но искусители подобрались к порогу непереносимости. За мрачной повседневностью и неизбежностью мучений прячут они кривду свою, что освобождение человеку невозможно. Казалось, какой издевки за 3 года не снесли мы, какого унижения не стерпели, какого страха не пережили, и жажду, и голод, и мрак, и плевки. Нет жизни, один распорядок дня, пропитание добыть. И мы претерпевали от власти, по грехам нашим поставленный Богом. Я стал нем и не открывал уст моих, ибо ты соделал так. Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул, прежде чем отойду, и уже не будет меня. Теперь же вот новое подошло. Из храмов изымают святыни и расплачиваются ими за место жалования с передовиками из рабочих. По рядам возмущение пошло. Миряне друг другу поворачивались, вполголоса спрашивая, да точно ли так? Точно так, как говорю. В храме Никонианском на Большой Коммунистической есть такое. Забирают иконы на соседний золотоконительный завод. Тоже и в церкви за Яузой. Трудящимся тамошнего медиплавильного завода раздают подсвечники, ковчежцы, кресты напрестольные, киотные. Награда такая пролетарию за верность. Тут ни Христу верность, ни Богу, Господу сил, Отцу мира, Отцу светов, а узурпаторской власти. В алтаре там выставили бюсты Маркса и Энгельса. В иконостасе первым ярусом портреты Ленина идут, вторым — Липкнехта, третьим — Троцкого. Люди зашумели. «Так и надо им, никонианам!» «Да какой надо!» Горе-то общее, святотатство и богохульство. Да замолкните вы, дайте послушать. Настоятель продолжил, как и не слышал негодования. Вот сколько нам от власти поступило прещений. Примите календарь новый, власть поминайте в молитвах, не воинствуйте. Все, кажется, исполняли, на все пятились. Теперь зачем придут? Отдать чашу причастную, образ Илии пророка, да раскольный, в XVI веке писанный, главную святыню нашего храма, или частицу креста живоносного, которую ночь не сплю, братья и сестры, и вот как примериваюсь. Придут, отдам Рясу. Придут, цепь с себя сниму. Придут, пусть заберут обстановку, библиотеку, скарб, а за крестом явятся, за Ильей, как за душой моей придут. Как душу отдам? Видели вы плакаты о лекции живоцерковника в храме нашем? Загудел храм утвердительно, возмущаясь. Посягнувшие сами не верят, что такое возможно. Но покушаются опробовать. Никониане впустили обновленцев. Никониан власти приструнили, во второй раскол вовлекли, петлю затянули. Проповедь нового христианства ведут, оживляют церковь. Авось и старообрядец дрогнет, поколеблется. Нашу церковь оживлять не требуется, она и без того жива. И до их мертворожденных реформ жива была, и после живой осталась. Пройдут реформы, и новины отойдут, и обновленцы с живоцерковниками канут, никонианство и даже староверчество наше отойдет. Не ропщить, отойдет. Потому как есть они всего лишь эпизоды существования, миг нерушимого бытия. А суть в ином, в гибельном противостоянии божников и безбожников. И вот тут выходишь на мир ты, прихожанин. Ненасытных надо снести, стерпеть, но и не в них одних смысл. Может так статься, что церковью завладеет зверь, читай, отлучены мы Богом от церкви. Может так статься, что ввергнет нас в голод слышанье молитвы, читай, оставил нас Господь. Может так статься, лишимся причастия хлебом и вином, читай, отнимается от нас Царствие Божие. Может так статься, от нас Бог уходит, устал от породы, не приносящей плоды. Может быть, нам здесь не место? Страшно? Вот и мне страшно. За вас. Потому вечно с просьбами лезем и без молитвы о нем. Все милости Божьи даром, а поблагодарить забываем. Клятвы даем, ты только спаси, Господи, уж я-то тебе и храм отстрою, и сына в монахи отдам, и капитал монастырю отпишу. Спас Господь, и что же? При лучших обстоятельствах свечку поставит и забыл. А Господь-то нас не забывал. Так что же должен сказать тебе смертный, твой настоятель? Что грешник ты и сам знаешь. Что оставлен ты и сам видишь. Что супротив Бога не взропщешь. Все так, все правда. Ты скажешь, кому нужна правда. Правда нужна тому свету. И посмотрит Бог твой, как отдашь ты храм его и престол его, как смиришься с отступниками и ненасытными, как забудешь Пасху и крестный ход, как перестанешь в церкву ходить, когда скажут «не ходи», и причину выдумают, очень, может быть, вескую с виду причину. Братья и сестры, помните, страдание правды ради есть истинный храм веры Божьей внутри вас. Пострадать, к Христу приблизиться. Знайте, враги Иакова зависят от Бога Иакова. Воста Христос. Но Бог нынче решает нечто большее, чем вопрос человека. Осознание непостижимости осушает слезы, дает надежду на победу света, надежду на силу зовущего. Терпели мы большевиков достаточно. Но теперь-то, когда за крестом придут, за нами ведь придут, за Богом нашим. Храм отымаете? Христа оставьте. Веры не троньте. Христа оставьте. Душу не забирайте. Христа оставьте. Должен же христианин бросить вызов антихристам, скрывающим под неизбежностью и повседневностью мук возможность свободы. Неужто, православные, оставим Христово дело на земле? Если в каждом из нас внутри храм разрушат, вот тогда погибель. А если тебя победят? Вот тебя победят, и тебя победят, и меня победят. Кто же тогда возвестит о Евангелии людям? Многие из вас молоды, да поступайте по-старому. Господи, от всех беззаконий моих избавь меня, на поношение безумному ты отдал меня. Братья, чьих будете? Безбожники против божников стоят. Правде научитесь, живущие. Помните, правда нужна тому свету. Не оставляйте Христово дело на земле». И снова замолчал иерей. Люди ждали, чувствовали. Не окончил речи. И верно, не окончил. Продолжил с хрипотцою, совсем уж осипшим голосом. «Коли душа чистая, она и тело вытащит. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, и хвалитесь все правые сердцем. Вы — виноград российский. А если когда не будет меня рядом, вспомните вот эти слова мои. Христос посреди нас». И храм ответствовал. «Есть и будет». Иерей слепо взглянул в зал, будто в глазах потемнело, и он не различает больше отдельных лиц, но слушает эхо. Под купол неслось. «Есть и будет». Поклонился миру и, сутулясь, ушел за царские врата. Народ стал расходиться. И все больше молча шли, без жарких разговоров, без обсуждений злокозин и цен рыночных. И протодиакон ушел к себе, ни с кем словом не перемолвившись, сынов не дожидаясь. И певчие по одному исчезли с клироса, с головщиком не обсудив спевку. И головщик, никого не ища, испарился, будто не был. А сторож церковный недоумевал, зачем иерей взял ключи от колокольни, разоблачился, да как простой монах черный, звонарь первогодок, шумно дыша, полез наверх в лютый холод, велев за ним не ходить. Прихожане далеко отойти не успели, как с горки церковной покатился трезвон. Часто заговорили колокола. Не благостно, не в лебедя, а раскатисто, тревожно, набатом. В пост великий перезвон должен быть постным, редким, одним косоухим. А тут полиелейный заходится. Невозможно сделалось идти дальше. Люди встали, кто где был. Сани встали, базар притих, торговцы оглядывались друг на друга, на покупателей, не как праздник какой. И тут же макинтош резиновый. А бьют еще колокола, табак японский. Не привязали язык веревками? Не скинули, вон в Измайлове другарять скинули. Шинели английская, отлично в носке, глянь, как зазывает. Но под перезвон замолкли и пересуды, и выкрики торгашей. В грудях у человека заклокотало. Трельные колокольчики молчали. Зато на большие со средним разбивали ветер, воздух сотрясали, поднимали людей русских, захеревших, свыкшихся с приниженностью, упавших духом, сдавшихся. «Вставай! Вставай! Вставай! Вставай!» А когда заслушались, колокол осекся, звук потух. Будто звонарь истощился и в сердечном приступе на верхотуре ничком упал, в приводных канатах запутавшись. И встала полная тишина. «Нету Господа с вами, оставлен мир, одна пустота». Когда заслушавшиеся, окаменевшие, стали отмирать и торопиться снова за молоком, за дровами, за картохой, когда стали разбегаться в разные стороны по разным надобам, с колокольни на черные, движущиеся в узких извилинах тропинок точки, взглянул звонарь. А как вокруг звонницы и храма остался пустой вытоптанный круг, как черные точки переместились к базару, к тракту, к мостку и овражку, тогда и он подался. Спускался спиной, держась за перила, тяжело раскачиваясь из стороны в сторону, будто хмельной. Ветер гулял спиралью по всей винтовой лесенке, подхватывая края рясы и закручивая в ногах. Мешал. «Прощайте, простите. Прощайте». Лавр затемно возвращался от Евсиковых. Костик дождался своих нескучных времен, кругом авантюры и казусы. Скучно не бывает теперь, и весело не бывает. За дорогу порядком устал. Нигде не удалось подъехать. Второй час шел пешком от последнего переулка в Слободку, нес банку стеклянную за пазухой и бутылочку детскую в кармане. Дважды упал, растянулся поперек дороги. А банку сберег, и бутылка уцелела. Возле Сухаревой площади подсобил женщине с груженными салазками. Та в горку забраться не могла и плакала в сугробе. Видел арку, прежде проходную, наполовину занесенной снегом. Под своды заросла. В сторону Кремля профырчали два грузовика с солдатами. Изредка попадались встречные кошевые. А попутных не встретилось. До Первой Мещанской дошел бодро. До гепнеровских башен дотянул по расчищенной обочине мостовой, сбавив шаг. Обе башни на привокзальной площади стояли черными скалами, обесточенные нынешним вечером. И бесфонарный вокзал тянулся серой каменистой грядой на фоне тучистого заката. Вспомнился Колчин. Давно не видались, но проведать не решился. Спешил домой. Там Вита. Ей не здоровилась с утра, как бы не расхворалась. А он после храма отправился с Костиком к Леонтию Петровичу за порошками. И порошки для горла вручил. И малиной, и молоком разжился у Прасковьи Павловны. Той перепало козье молоко от сродницы из Ливоновой пустоши. Утром положил себе на ум добыть лекарств и быстро вернуться к больной. Но вот весь день утек сквозь... «Учти, я ваши методы не одобряю». «Рассольчику принесла?» Собрал бы активистов на водокачке, привлек приютских, провел собрание, резолюцию выдал. Они, хотя к ним уже Филипп с позаранку прибыл, зачастил гора последнее время. И здорово, хороший парень. За Липу радостно. А Тони тоже, видать, не спалось во флигеле, заспанная вышла. И чего людям дома не спится? Лавр сосредоточился на предстоящем разговоре Костика с отцом Антонием по поводу никонианства Мушки, беспокоился недомоганием Виты, досадовал частыми размолвками с Павлом. Поэтому разговор с Миррой Тонькой сразу как-то не задался. Павлец не выходил из головы. На неделе выспрашивал, что есть самое ценное из бардыгинской коллекции, над какой корпеть года с два разбирая, сортируя и обрабатывая в одиночку. Павлец брал экспонат на время, показать заведующему отделом. Лавр потом интересовался, заведующий недоумевал, о чем речь. Бывало, Павел укрывал в подвале у Лавра тяжелые короба, якобы для последующей оценки комиссии. В отсутствие Лавра забирал свое добро, заодно и, что рядом лежало, могло прилипнуть к его мокрым ладоням. Так Лавр недосчитался двух бардыгинских увражей. На себя грешил, затерял. Потом вдруг совершенно неожиданно коммивояжер вернул увражи, приценивался у антикваров, да, видать, в цене не сошлись. Странное дело. В церкви Павел менялся, говорил по-другому, по-другому смотрел. А уж когда запоет «Вкусите и видите» или «Ныне силы небесные», тут и вовсе многое ему прощалось. Но бывает неприятное чувство догадки и осознания в человеке, какому симпатизируешь, червоточенный намека на подлость, сильно разочаровывает и переворачивает отношение к нему. Так что Тоня Хрящева начала свой разговор в неподходящий момент. Лавр редко общался со швецами, но в соседстве возникали надобы и спросы у одних другим. И нетрудно заметить, как верховодит во флигеле Мира, какой тон выработала на своих собраниях и летучках. Тот же тон она взяла и в разговоре с Лавром, командирский и митинговый. Речь зашла о брате. Лавр сам искал его, но Дар избегал встреч. Оказалось, Дарка упредил Тоню о предстоящей женитьбе Ландратова на его жиличке, и Тоня потребовала в совершенно несносной, невозможной форме дать разъяснение, окончательный ответ, перестать ее мучить, примкнуть, наконец, к передовым массам молодежи, отвязаться окончательно от мира пережитков и архаизма. Лавр, едва выбравшись из своих размышлений к Тонькиным лозунгам, сперва не разобрал, чего от него требуется. Остановился попрощаться. До церковной ограды с десяток шагов. Но тут Тоня развернула его к себе, цепко взялась за бушлат ручками, поднялась на цыпочки и поцеловала. Достала только до подбородка, до поросли под нижней губою, и вышел поцелуй таким неуклюжим, вороватым, непризывным. Ждала, сейчас рассмеется в лицо, и приготовилась тут же отпор дать, но в глазах парня изумление, неприязненность, отторжение. Вмиг отпихнула и толкнула в грудину крепко, чтобы упал в сугроб. Устоял и смотрел на Миру странным взглядом, будто жалея, как жалеют дурочку, на вроде Васи Василисы, красивую, созревшую, но дебелую, и по-местному сдергоумку. Тонька, на шаг отступив, казалось, закричала, а на самом деле прохрипела: «Любишь ее?» Лицо неприятно перекосилось, и ворона в тополях повторила: «Любишь е?» Лавр, прямо глядя в глаза Тоне, произнес тихое, твердое «да» и повернул к ограде. И только когда вошел на церковный двор, перекрестившись и кланяясь, сообразил: «Да она ж пьяна». Под вечер, возвращаясь домой, срезал угол у Пятницкого кладбища, потом срезал часть пути у базара и, наконец, дошел до мостка и горки. Завиднелся храм в сумерках и блуждании редких снежинок. Звезды матово поблескивали на черных куполах. Колокольня остыла после утреннего жаркого звона, и, переходя речушку, огибая гору, выбираясь снеговыми траншеями нынешней обильной на снег зимы в свой проулок, отбросил мысли о Даре, Тоне, Костике, Мушке, отбросил все, кроме одной. Утренняя проповедь отца Антония поразила горечью. Слыша о разорении других храмов в Москве, ни разу не забоялся за свой храм, где погружательно крестили, откуда разносили четверговый огонь, богоявленскую воду, где вынимали частицы из просфор Агничной, Богородичной, Иоанновой, откуда когда-то в неправдоподобно далекой жизни увела его в свой домишко на окраине Вася Василиса, разноголовая местная полудурочка, жалкая и добрая. Не боялся за свой храм, потому что невозможным казалось всякое посягновение, потому что иерей — уважаемый в округе человек, потому что причт силен, потому что приход немал и крепок, потому что староверы — они испокон веку на отшибе, далеки от властей. И нынче утром такая тревога, такая боль неизбывная в устах настоятеля. Поговорить со священником о тревожащем не вышло и у Константина. Костик и сам подпал под действие проповеди настоятеля, голову повесил, насупился. Разумно решили, другое время выпадет для разговора. Иерей быстро ретировался со службы. Потолкались на крыльце, с Павлом Головщиком распрощались, протодиакона не стали останавливать, согбенно ушел дьячок. И оба отправились в последний переулок. И тут гул колокольный настиг, пошел по головам. Гудение металла нарастало, удар вбило, кампан и клепало. И полиэлейный скосоухим грянули сверху, обрушились в полную силу. «Вставайте, люди! Вставайте, люди! Вставайте! Вставайте! Вставайте, люди! Вставайте, люди, вставайте!» И вправду встали люди, всколыхнулись, выпрямились, в грудине что-то перекатывая, горячее и шипящее, на вроде ядра пушечного, невмещаемого, продыхнуть и сглотнуть не дающего. Ни глядеть, ни уйти невозможно. Слезы в глазах стынут, а благовест бьет, бьет. Калина-сторож бородищу закинул в небо, на верхотуру, а рядом братья Буфетовы голову задрали, давно такого перебора не слыхали, хотя один из них в звонарях тут третий год. И казалось, к тебе тот колокол возопил прохожий, мирянин, прихожанин, к тебе, и голос самвона к тебе обращен. Правда нужна тому свету. И посмотрит Бог твой, как отдашь ты храм его и престол его.